Глава 27. Рэйчел. С ведерком Бен & Джерри в руке я сидела прямо перед недавно купленным вентилятором. Тот дул вовсю, развивая мои волосы. Они еще не просохли после душа, но жара сегодня была вообще невыносимая, причем именно в тот день, который мы провели на открытой палубе лодки. Несмотря на солнцезащитный крем, мои плечи слегка обгорели. Теперь я намазала их кокосовым маслом. Люди поговаривали, что скоро погода переменится, а сейчас Сент-Эндрюс нуждался в грозе. Я откинулась на спинку дивана, угостилась очередной ложкой мороженого и закинула ногу на ногу. Марли ночевала сегодня у Джека на острове. Со дня моего приезда пара нечасто могла насладиться уединением, поэтому я буквально выперла Марли из дома. Не хотелось становиться поперек ее новых отношений. Едва я взяла пульт от телевизора, как в дверь позвонили. Я подпрыгнула от испуга, едва не уронив мороженое с ложки. 11:00 вечера. Кого это принесло так поздно? Я торопливо вскочила на ноги, поставила ведерко на журнальный столик и направилась к двери. В Нью-Йорке никого не впустила бы на ночь глядя, однако в Сент-Эндрюсе вряд ли завелся серийный убийца. На веранде стоял Блейк. Мое сердце немедленно подпрыгнуло. В последнее время я реагировала на Блейка именно так. Сегодня на палубе было трудно не смотреть на него постоянно, не восхищаться мускулатурой, пока он занимался покраской или сражался с Фионой на кистях. За последнюю неделю мы так сблизились, что мне с трудом удавалось быть рядом и не прикасаться к нему. Теперь, когда Блейк стоял прямо передо мной, мне захотелось немедленно прижать его к себе и поцеловать. Однако своим сегодняшним поведением я вполне могла оттолкнуть парня. Возможно, он явился обсудить именно это — упрекнуть меня. Я инстинктивно скрестила руки на груди и приказала сердцу заткнуться. Защитный механизм, за многие годы доведенный до совершенства. И только теперь мой взгляд упал на коричневый пакет на полу веранды, внутри которого угадывались пивные бутылки, по большей части пустые. Блейк уже пил сегодня на лодке, а когда он открыл рот, повеяло алкогольными парами. Уголки моих губ сразу опустились, я отступила на шаг. «Блейк?» «Привет, Рэйчел». Он старался произносить слова внятно и отчетливо, а пакет с бутылками наполовину задвинул под стул. «Я тут решил немного поговорить». Я неуверенно поморщила лоб. «Как лучше втолковать, что пьяный визит в наш дом совершенно неуместен? Не хочется, чтобы Блейк выставлял себя дураком. Блейк, сейчас уже поздно, да и ты не совсем трезвый, как я погляжу». Он повел плечами. «Всего лишь пиво». И все-таки лучше перенести наш разговор на завтра. Кстати, мы собирались совершить восхождение на гору. Чамкук, кажется. Он кивнул и посветлел лицом. Да, экскурсия запланирована на утро. Я всю неделю расписал. Вот, посмотри. Он вытащил из заднего кармана телефон и хотел разблокировать, однако не удержал в руках. Телефон с грохотом ударился о деревянный пол веранды. Я вздрогнула. Ой, извини. Блейк с усилием нагнулся, чтобы поднять его. И при этом начал крениться вперед. Хорошо, что в последний момент я успела его поддержать. Я заглянула в его стеклянные глаза, и на сердце стало тяжело. «Ты все понял?» «Свой план покажешь мне завтра, ладно?» «Вот и отлично». Я улыбнулась, чуть отступила назад и взялась рукой за дверь. «До свидания». «Постой!» — умоляюще произнес Блейк. Голос звучал не так четко и самоуверенно, как обычно. «По-моему, тебе пора домой». «Я не могу. Не могу, пока... пока мы не переговорим». «Что-то случилось? Надо кому-то позвонить?» Я забеспокоилась, вдруг сообразив, что не знаю, по какой причине он явился. «Не надо». Блейк покачнулся и оперся о дверной косяк. Наши лица находились в сантиметре друг от друга. «Просто хотел повидаться. Я должен тебе кое-что сказать». Я воровато окинула взглядом улицу, надеясь, что никто не пробегает мимо, и завтра мы не станем предметом городских сплетен. Марли по-прежнему пребывала в неведении, и я не желала ничего менять. «Ну ладно, выкладывай». «Рэйчел, я...» Блейк провел ладонью по лицу. «Я хочу пригласить тебя на свидание. Давай куда-нибудь сходим, хотя бы один раз». Беседа двигалась в опасном направлении. Желудок предупредительно сжался. Идея свидания с Блейком уже не казалась мне столь абсурдной, как пару дней назад. Вообще-то, на этой неделе мы каждую свободную минуту проводили вместе. Однако я ни в коем случае не должна внушать ему надежду, что между нами может быть нечто большее. До моего отъезда меньше 3 недель. Должен понимать. Вдобавок, мне не хотелось, чтобы он устраивал тут сцену в своем теперешнем состоянии. «Мы это уже обсуждали», — возразила я как можно мягче. «Я не хожу на свидание и не терплю никаких обнимашек после секса. Я вообще не занимаюсь сексом 2 раза с 1 любовником». Блейк ухмыльнулся. «Ага. Вот ты и созналась, что со мной у тебя особый случай». «Особый случай». В сердце кольнуло. «Может, и особый? Вот только ты в данный момент готов все испортить. Блейк, я не желаю обсуждать подобные вещи. Ты сейчас не в том состоянии». «В смысле, не в том состоянии?» Я чуть повысила голос, постепенно теряя терпение. «Ты пьян!» «Да нет, я как стеклышко. К тому же есть поговорка. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке». Он подался ко мне еще ближе. Изо рта опять пахнуло пивом. «В этом и проблема», — пробормотала я. «Скорее себе, чем ему». «Что?» «Ничего. Тебе пора, Блейк. Увидимся завтра». Я хотела закрыть дверь, дать ему понять, что разговор окончен, и одновременно ощутила жалость. «Может, все-таки пусть зайдет?» Он прислонился головой к косяку, глядя на меня огромными карими глазами. «Рэйчел, ты мне нравишься. Я стою тут среди ночи и прошу дать мне шанс. Всего лишь свидание. Неужели это так много?» «Ты мне нравишься. Всего лишь свидание». Порыв сказать «да» был настолько силен, что я перепугалась. Так хотелось уступить и согласиться на это чертово свидание. Нет, я не позволю Блейку обвести меня вокруг пальца своими большими глазами, ямочкой на подбородке, своим шармом и своим юмором. Больше не позволю. Я мысленно выстроила вокруг себя высокую стену. Мое сердце сделано из стали. Холодной, бесчувственной стали. Честно? Да. Ты требуешь слишком многого. Я тебя в гости не приглашала. Более того, предупредила, чтобы ты не смел сюда являться. А если бы Марли оказалась дома, и наш секрет выплыл наружу? Тебе повезло, что она сегодня ночует у Джека. Я говорила резко, буквально приходя в ярость. Что она себе возомнил, когда приперся пьяным? Секрет выплыл наружу. Блейк с горечью рассмеялся. «А почему мы вообще должны скрываться? Просто сознайся, я для тебя недостаточно хорош». Я затрясла головой, хотя его слова меня ранили. «Ты не в себе! Ступай домой, выспись, протрезвей! Мы все обсудим завтра! Если он сейчас не уйдет, я взорвусь!» «Значит, ты не желаешь дать мне шанс?» — ответил он. «К чему ждать до завтра? Ты с самого начала не предполагала, что у наших отношений может быть будущее. Так выскажи это вслух, и делу конец. Я тебя больше не побеспокою». Я задохнулась от ярости. Я в первый же день ясно дала понять. Между нами будет только секс. Я на тебя не запала. Ты на меня тоже. Забыл? Он повысил голос и почти прокричал. «Вот именно! Запал я на тебя, Рэйчел! Еще как запал!» Я испуганно огляделась вокруг. Вот сейчас у соседей откроется окно, залают собаки. И не будет преувеличением утверждать, что и ты наслаждалась совместно проведенным временем. Тут он попал в яблочко. Но будь я проклята, если позволю себе сознаться. А вот и нет. Сейчас уж точно не наслаждаюсь, когда ты пьяный стоишь у моей двери и заплетающимся языком что-то мелешь. И давай честно, не утруждай себя завтра, не являйся на место сбора. После твоей выходки у меня просто пропало желание идти на экскурсию. Но... Он захлопал глазами, не предвидя подобного исхода. А как же... Мы заключили пари. Засунь себе это пари в одно место, Блейк. Не желаю больше никаких драм в своей жизни. Не стоило вообще с тобой связываться. А теперь исчезни. Едва я произнесла свою тираду, как пожалела о сказанном. Однако кровь кипела от ярости, и я не могла вернуть слова назад. Блейк еще секунду пялился на меня растерянно. Его лицо исказилось. Ты серьезно? Спокойной ночи, Блейк. Я захлопнула дверь у него перед носом. Постояла, прислушиваясь к тяжелому дыханию с веранды. Спустя некоторое время проскрипели половицы. Затем звякнули бутылки. Он поднял пакет. И, наконец, тяжелые шаги затопали по ступенькам. Я прислонилась к двери и медленно сползла по ней спиной. Глаза щипало, в горле застрял комок. «Черт бы тебя побрал!» Сглотнула, интенсивно проморгалась. Совершенно новое ощущение. Давно я не чувствовала себя настолько слабой и настолько подлой. «Соберись!» — рявкнула я на себя. 10 лет не плакала, и сейчас не время начинать. Потом я долго сидела, глядя в неосвещенный холл. В гостиной гудел вентилятор. Я ожидала, что вот-вот нахлынет чувство свободы и облегчения. Наконец я избавилась от Блейка и нашего идиотского пари. Однако получила лишь тупую боль в груди и жжение в глазах, которые никак не желали уходить.